Поболеть в свое удовольствие мне и не дали. С будущей же утра посетители один с другим. Апанас еще поначалу пытался важных господ как-то образумить, усовестить. Смешно было слушать, как под дверьми спальни простой, малограмотный белорус всерьез спорит с купцами и чиновниками, практически грудью защищая мой покой. Я, наверное, даже засмеялся бы, если бы это не было так больно. Тем не менее, гостям я был рад. Поверьте, скучать в одиночестве, погрузившись в океан неприятных ощущений, гораздо хуже, чем даже отрывистыми фразами, но общаться с различными, весь день неиссякающими ходоками. В конце концов, Апанас пошел на хитрость. Подговорил Карбышева, и прямо у лестницы появился стол, за который на пост заступил мой секретарь. Теперь прорваться ко мне стало не в пример сложнее. Праздно шатающихся, явившихся с единственной целью засвидетельствовать свое почтение, а заодно взглянуть на бессмертного Лерхи, чтобы потом хвалиться этим в каком-нибудь салоне. Миша сразу разворачивал коронной фразой. Его превосходительство весьма болен. Передайте свои пожелания на бумаге. С разрешения лечащего врача я ему их прочту. А если господин оказывался непонятливым и продолжал настаивать, Миша одним только взглядом поднимал со стульев пару дюжих казаков, вновь появившихся у меня в усадьбе конвоя, вооруженных здоровенными кольтами, и резко менял тембр голоса. «Их высокоблагородие доктор Маткевич наказал уволить его превосходительство от чрезмерных нагрузок», — практически начал рычать секретарь. «Вы явились дабы намеренно причинить вред господину Лерхе». К слову сказать, Бессонов прибежал одним из первых, а пару со Стоцким. Степанович выглядел смущенным до нельзя, мой полицмейстер весьма-весьма озабочен. Первый чувствовал за собой вину, что его казаки, Суходольский все же пребывал в Омске, и командир первой сотни, пока все еще Викентия Станиславовича замещал, не сумели уберечь меня от бандитской пули. А второй не знал, что делать. Власти в городе практически не осталось. Какая текущая работа в присутствии продолжалась. Исправно работали комиссии, отделы, а Гинтер не забывал ежемесячно стимулировать их старания. В городе продолжали случаться какие-то не слишком, впрочем, значимые события. Но начальнику полиции никто никаких распоряжений уже 2 месяца не давал, словно бы губерния затаилась в ожидании явления новой метлы. Некоторые господа, вроде того же Паши Фризеля, успевшего послужить при 3 томских губернаторах, смену руководства совершенно не опасались. Иные наоборот. Должность полицмейстера губернской столицы — одна из ключевых в местном чиновничьем аппарате. Фелициан Игнатьевич даже не сомневался, что ему придется подыскивать другую работу, как только Родзянко изволит приступить к исполнению обязанностей. Генерал-губернатора, который мог бы настоятельно порекомендовать Стоцкого новому начальнику, за спиной моего друга больше не было. Дюгамель давно отбыл в столицу империи, а с новым командующим округом Александром Ивановичем Хрущевым мой полицмейстер был вовсе не знаком. В общем, из нас 3 больным считался я, и мне же пришлось своих гостей успокаивать и обнадеживать. Бессонову признал, что сам по собственной глупости полез в логово душегубов, что антоновские казаки при всем их желании ничего сделать бы не успели. Еще что я и так за них Бога должен молить, ибо не бросили кровью истекать в глухом лесу, вывезли. Заодно поинтересовался судьбой парнишки, который в меня стрелял. Степаныч пожал могучими плечами, скривился и признал, что понятия не имеет. Должно быть, порешили изгоряча, или пристрелили, как бешеную псину, или вздернули, если пульки пожалели. Сотник все-таки думал, что пристрелили. Не было у моих спутников лишнего времени, чтобы петли вязать да сук подходящего искать. Им спешить нужно было, меня, дурни бестолкового, спасать. — Как, говорите, Герман Густавович, конвойных-то ваших кличут, — почесал в затылке богатырь. И еще раз почесал, когда я признал, что не помню их имен. У Антонова с ножиком умельцев, почитай, каждый второй, ваше превосходительство. Антонов и сам казак вещи, и люди и воины из старых. Я к тому баю, Герман Густавович, что могли и горло стрелку малолетнему резануть. Подвел итог Ядрешкин корень, будто бы меня могло заинтересовать, каким именно способом умертвили обидчика. Я, честно говоря, был бы рад гораздо больше, если бы выяснилось, что безымянный парнишка с лесной заимки жив. Мы оба с ним оказались всего лишь игрушками в руках Господа. Он должен был нажать курок и исправить оплошность, допущенную провидением 2 года назад. Он и нажал. Я должен был, позабыв об осторожности, зайти в эту избушку и противиться не посмел. Так за что ж мне на молодого человека обижаться? Жаль, что Степаныч достоверно ничего о судьбе мальчика не знал. В конце концов, по его судьбе тоже не лебяжьим перышком прошлись, стопудовым локомобилем проехались. Со Стоцким этого проще все решилось. Уж кому как не мне знать, как Фелициану Игнатьичу по сердцу пришла его нынешняя должность. Но и то знал, что при глупом или вороватом начальнике старый волк служить не станет, сбежит, хлопнет дверью на всю Сибирь и уйдет. Ему не привыкать. Настоящий русский — это потомок старинного шляхетского рода, ему важнее, с кем работать, чем где. Пообещал, коли ко мне власть вернется, посодействовать. А если все-таки не получится, так давно подумывал при заводах своих и фабриках службу безопасности создать. Вот потенциальный начальник уже есть. Ушли эти, так сказать, представители силовых ведомств. Прибежал Яша Акулов. Только начал что-то такое тарахтеть с пышущим энтузиазмом лицом, как в комнату втиснулся Тецков. Похоже было, что Дмитрий Иванович опасается оставлять младшего Акулова со мною наедине. Забавно, надо сказать, было смотреть на эту парочку. Невысокий и худощавый, похожий на бойцового петуха, Яша рядом с огромным лобастым медведем Тецковым. Не было отлично ведомо, какие может быть нынешний городской голова в деловых вопросах. Как жестко и стремительно, на грани дозволенного, он способен действовать, и тем удивительнее было видеть страх в его глазах. С какой настороженной внимательностью он вслушивался в каждый произнесенный Акуловым звук. Нужно признать, в качестве управляющего моим страховым обществом Яков Ильич казался настоящей находкой. Его напоры и энергии все же пробили плотину недоверия к новому и прежде непонятному делу. Подозреваю, что многие купцы, занимающиеся перевозками каких-либо товаров, теперь и помыслить не могли отправить караваны без ставшей привычной процедуры страхования грузов. И особенно после того, как Акулов безропотно возместил потери Тюфину от сгоревшей баржи в минувшую навигацию. Теперь же, по его словам, дела и вовсе пошли в гору. Сразу несколько шахт и карьеров из числа, проданных прошлой осенью концессии, дали первые пуды руды. А это означало, что владельцы месторождений не могли больше тянуть со страхованием жизни и здоровья рабочих. Суммы, на мой взгляд, были совершенно смешными. Не более рубля на человека в месяц, но ведь и механизации труда пока практически не было. Все делалось вручную, что подразумевало потребность в большом количестве рук. Денег в страховом обществе уже было вполне достаточно, чтобы купить пожарную машину, которую я как-то раз с дуру пообещал Якову. Пока я бегал по лесам, по долам, управляющий несколько раз порывался без моего разрешения заказать агрегат, но каждый раз ему приходилось отдвигать исполнение своей мечты до нашей с ним встречи. В конце концов, он был всего лишь наемным работником, а я хозяином. И покупка способна одним махом пробить чуть не 100-тысячную брешь в бюджете общества. Который случись какая-нибудь крупная неприятность, нечем было бы закрыть, должна была быть согласована со мной. За этим, как я понял, он и рвался в мою спальню. О моем здоровье, кстати, ни Акулов, ни Тецков даже и не подумали осведомиться. А что есть нам, уважаемый Яков Ильич, заказать эту машину не в Англии, а, положим, в Москве? Знаю я там одних господ, которые летучие корабли способны построить, если им подробно объяснить, что от них требуется. Так я же, ваше превосходительство, разве ж против? Не в силах унять бьющую через край энергию, управляющий минуты не мог усидеть на специально для гостей приготовленном стуле. Вскочил и забегал, замельтешил по комнате, заставляя Тецкова, как башню главного калибра броненосца, поворачивать голову следом. Я и беспокоить вас, Герман Густавич, даже не стану. Подиткость, и Миша вас уведает, куда что писать следует. Вы ему только кивните, а уж дальше мы сами. Конечно. Кивать было бы совершенно опрометчиво. Я пока предпочитал не двигать лишний раз головой. Я дам распоряжение. А вы, Дмитрий Иванович, нет ли у магистрата желания поучаствовать? Мы обсудим ваше превосходительство предложение на следующем заседании, пробасил Тецков. В крайнем случае город вернет вам часть затрат. Я же, Герман Густавович, не затем явился. Бумажный пакет в руках огромного купца жалобно хрустнул, и на свет явился красиво оформленный лист, похожий на классическую грамоту «Победитель соцсоревнований». «Примите мои искренние поздравления, ваше превосходительство!» Победно блеснув глазами на откровенно веселящегося Акулова, выдал градоначальник. «Наш магистрат единодушно избрал вас почетным жителем Томска!» «Спасибо!» — вежливо поблагодарил я владельца заводов-пароходов. «Честно говоря, ценность этого документа представлял себе весьма слабо. Касаемо же слухов о намерениях императорских высочеств посетить наш город...» «Дмитрий Иванович...» «Дорогой мой, — решительно я перебил осторожничающего купца, — это не слухи. Государев манифест во всех газетах печатали, и я сходные известия из Петербурга получил. Цесаревич назначен наместником Западной Сибири, пребывать изъявил желание в Томске. Поверьте, господин Тецков, это свершеннейшая правда». «Так а как же это, непонятно с чего растерялся миллионер? Я уже встретить надобно и поселить куда-то. А что ж мы это сидим-то? Бежать же надобно!» «Отставить, бежать!» — рявкнул я и поморщился от прострелившей голову насквозь боли. «Встречи и размещением уже занят господин статский советник Фризель. Я бы рекомендовал вам...» Не успел договорить, дверь приоткрылась, и в нее бочком, как опоздавший к началу театрального представления, протиснулся тот самый... занятый. И он выглядел далеко не восторженно, глаза совершенно не горели энтузиазмом, как должно было быть у верно подданного в ожидании скорой встречи с наследником императорского престола. «Все пропало», — одним скорбным своим лицом успел буквально выпихнуть Акулова за порог, трагичным голосом выговорил Паша. «Мы так и не смогли выведать, когда... Эх, подробнее...» Потребовал я и тут же выслушал печальную историю, как Павел Иванович встречал с Иваном Григорьевичем Сколковым. Тот в двух фразах попытался объяснить, как, по мнению царского порученца, пристало встречать великих князей, чем довел бедного провинциального чиновника едва ли до нервного припадка. А после еще поручик Шемиот, начальник Томской телеграфной станции, сославшись на... прямой приказ столичного начальства, отказался представлять сведения о перемещении кортежа по тракту. По мнению жандармов, такая информация, попадя на не в те руки, может навлечь беду. В итоге Фризель должен был бы готов совершить нечто грандиозное в любой день, от сегодняшнего и до прибытия наместника. Жуть и дурдом. Что мне оставалось делать? Не бросать же в беде всех этих славных людей? Задумался на несколько минут. А потом я позвал Карбышева и велел отправить посыльных за Стоцким, Асташовым, штабс-капитаном Афанасьевым, начальником почты господином Баннером и, если он в Томске, за Павлом Ивановичем Менделеевым. Почему большинство ответственных господ и в мое время, и теперь считают, будто бы вельможам, которых принято торжественно встречать. Нужны ковровые дорожки, оркестр на перроне и приветственная речь. Это все, конечно, впечатляет. Детишки, машущие государственными флажками вдоль дорог, колокольные перезвоны, бал в честь, но взять того же Никсу. Неужели его, возможно, этим удивить? Неужели... за два продолжительных путешествия по стране он еще этим не присытился? Ни за что не поверю. Понятно, так принято. У местного народа вообще при одной мысли, что увидит своими глазами члена императорской семьи, голова кругом идет. И приступ верноподданнических чувств случается. И хотя у меня на это иммунитет, ядрешкин корень, Придется и у нас все эти благоглупости совершать. Однако, смею надеяться, мне абсолютно точно известно, о чем мечтает любой приезжий, выслушивая многословные словоизвержения встречающих. О бане, уюте и сытном обеде. И еще, чтобы не пришлось самому искать гостиницу. Несколько часов бегать, размещать сопровождающих, договариваться с рестораном. Итак, первым пунктом запишем информация. Нам нужно точно знать, когда прибудет дорогой наместник, сколько в его кортеже людей, какого пола и каких чинов, сколько лошадей, слуг и чемоданов, кто останется в Томске, а кто, убедившись, что наследник устроился и приступил к выполнению своих обязанностей, намерен вернуться в столицу. Сколько с царевичем солдат и каких именно? Желательно бы, конечно, согласовать будущее размещение со службой их охраны, но сойдет и так. Это все стратегическая информация, без которой большая часть наших телодвижений могла потерять всякий смысл. И на роль главного разведчика я назначил коллежского советника Николая Яковлевича Баннера. Телеграфистам прямым приказом петербургского начальства оповещать кого бы то ни было о перемещении каравана было запрещено. Но ведь станционным смотрителям никто такого приказа не отдавал. Все они люди грамотные, вполне в состоянии посчитать столичных господ по головам и передать эти сведения сюда посредством того же самого телеграфа. Затем приезжих нужно где-то разместить, им нужно где-то жить, что-то есть, еще их нужно как-то развлекать. Ну ладно, пару дней гостей можно покормить за счет города. Даже если их будет 100 человек, расходы все равно небольшими будут. Потом, когда станет известно, кто есть кто и зачем приехал, пусть сами как-то выкручиваются. В городе вполне достаточно трактиров и рестораций, чтобы удовлетворить даже самый взыскательный вкус столичных вельмож. Вот с местом проживания могут возникнуть проблемы. Ладно, сам царевич с супругой. У меня достаточно большая усадьба, чтобы их разместить. Еще для десятка слуг место останется. И специальное помещение имеется, где охрана может передохнуть от трудов своих тяжких. С рабочим кабинетом тоже что-то придумать можно, а остальные? Великая княжна Мария Федоровна, которая Дагмара. При одном воспоминании об этой кореглазой молодой женщине сердце обдавало теплой волной. Жаль, фотографии в кабинете остались. У цесаревича наверняка адъютанты имеются и секретари, этих бы куда-нибудь поближе, чтобы не пришлось грешным делом чужую работу выполнять по причине их отсутствия под рукой. А из жилых зданий ближайшие — это фондовская двухэтажка на Александровской улице. Только вот незадача, все квартиры там давно заняты. Минни наверняка привезла с собой фрейлин. Их тоже нужно разместить с максимальным комфортом. Мама дорогая, среди них ведь может и незабвенная Наденька Якобсон оказаться. И почему-то я был уверен, абсолютно уверен, что датская принцесса непременно потащит мою нареченную с собой в Сибирь. Я же здесь, ядрешкин корень. Значит, она должна... Мне уж сейчас страшно. С ней же о чем-то... Говорить придется, а у нее французские романы и ветер в голове. Остальных господ и баловать ни к чему, им и гостиница станет довольна. Конвойных казаков, поди, Бессонов найдет, куда пристроить. А гвардейских солдат, есть такие будут, в казарму нашего батальона уплотним. Пусть смотрят, в каких условиях солдатики у нас живут. Глядишь, и деньги на строительство нового военного городка найдутся. Фураж бы не забыть приготовить. Они же все не на самолете прилетят. На лошадях приедут. Будем потом, выпучив глаза по окрестным селам, сено собирать, лучше сразу все предусмотреть. Так, вроде решили. О том, что с наместническим караваном может прибыть целая орда омских чиновников, даже думать не хотелось. Так-то по правилам им должны были и неплохие подорожные выдать. и жалования люди при деньгах должны были быть. В Томске, конечно, со свободным жильем тяжело. Цены на аренду взлетели чуть не втрое, но да как-нибудь перебьется до начала лет. А там сразу же несколько доходных домов достроит. Кто захочет, сможет устроиться с комфортом. А нет, так магистрат с удовольствием продаст свободные участки под застройку. Вот только боюсь, что они плохо пока себе представляют местные реалии. Строителей безработных нет. Стройматериалы и дефицит. И губернская строительная комиссия сторожится, чтобы в центральной части города новых деревянных домов не строили. А Гинтер молодец. Как в воду глядел, чуть ли не целый микрорайон уже выстроил. Словно знал, что город расти будет не по дням, а по часам. Если уж кто и заработает на наплыве чиновничества, так это он. Так, теперь о культурной программе. Дня на три, думается, мне самое то будет. Как приедет, дадим им вещи разложить, помыться и осознать, что путь в 4000 верст остался позади, а уж потом станем развлекать. Бал в честь нового наместника. Это само собой. Местное дворянство, купечество, первогильдейское, духовенство, офицеров и высшее чиновничество пригласить. Это дело знакомое. Тут без моих указаний справится. И улицы украсит без меня. Венки, вензеля из зиловых ветвей, флаги. Николай, насколько мне известно, как бы это потактичнее выразиться, проявляет интерес к православным святыням. Особой религиозностью вроде бы не отличается, но если верить высказываниям спутников цесаревича в предыдущих путешествиях по стране, от посещения древних соборов и святых мест не отказывается. Значит, в Богородице Алексеевский монастырь, на могилу старца Федора Кузьмича съездить не откажется. Епископа бы нашего строптивого как-нибудь приручить успеть до приезда Никсы, чтобы не брякнул чего-нибудь с дуру. Варежка явится, попрошу заняться. Еще царевич производством интересуется. Рядом с городом у нас только пивзаводы в 2 штуки. Управление железной дороги — это само собой. Ну, не на местные же гиганты строительной индустрии, я имею в виду кирпичной мануфактурой вытащить. Касаеву? На стекольной. 30 верст до них. Но он этого стоит, тем более что там действительно есть на что полюбопытствовать. Выставка. Точно, местную ВДНХ устроить. Простецкую рамную конструкцию со стеклами прямо на соборной площади воздвигнуть. И всячески местные диковины туда стащить. Чайковский с 5-м вроде как царские ворота из чугуна для Троицкой церкви делали. Вот и эту штуковину привезти. Парочку паровых машин у Хатимского взять. У Перестяновской жены фотографии набрать с видами различных заводиков и сибирских просторов. Кожа, чай, сахар, стекло, железяк каких-нибудь из Тундальской. Идея замечательная. Что еще? Река, предположительно, еще подо льдом будет, катание на пароходах отпадает. Экскурсия на золотоносный прииск далеко, до ближайшего никак не меньше 100 верст будет. Лагерь датских переселенцев? А почему бы и нет? Мишка, пиши. Гимназии обе, и мужская, и женская, с коллективным фотографированием. Многие эту карточку станут внукам показывать. Мало. На 3 дня не хватает, чтобы еще такого придумать. Если я прав, если я верно просчитал намерение царя, то Никсы в Сибири надолго не задержится. Годик, не больше. Но в память у него должно остаться то какой-то красивый, добрый, благодатный край. Какие добрые и честные подданные здесь живут. Что ему показать-то? Медведи из берлоги поднять. Что-то я об увлечении царевича традиционной дворянской забавы не слыхал. Впрочем, почему бы все не организовать? А потом появится у Николая желание, пожалуйста. Нет, так медведь жив останется. Кстати, у нас же инородцев под боком целая толпа. Песни и пляски в национальных костюмах. Этнический фестиваль, ядрешкин корень. казаки, староверы, датчане, татары всякие со стеками, да хоть бы те же теренгиты, весьма экзотичный народ. Китайцы вон прошение подали в присутствии за разрешением о пребывании. Гражданство имперское желают получить. Вот пусть изобразят что-нибудь эдкое, вроде танца с драконом. Красиво может получиться. Дам-то уж точно в восторге будут. А цесаревичу объясним, что это цирк для того, чтобы Дагмара осознала, как много на ее новой родине различных народов. Политически верной акции получается. Решено. Чего-нибудь придумать сильно полезного для здоровья нашего будущего царя. Пантов мораль их с Алтая выписать, что ли? Травяную бочку тоже весьма полезно. Главное, не перебарщивать. Спец нужен, травник какой-нибудь. Запишем. Раздавал поручения. Сил произносить пространные речи, доказывать свою правоту, совершенно не было. Рычал, морщился и, уподобившись бывшему военно-морскому штурману, генералу Сколкову ругался матом. Народ пугался, вздыхал и бежал исполнять. От постоянного топота и возмущенных криков разболелась голова. Потом еще этот явился. Вот знаю же прекрасно, помяни черта, так он непременно придет. Ну и что, что царский друг, приятель и порученец? Зачем так орать-то? Нет, так-то он прав. Сам же в набат бил, о готовящемся польском восстании кричал, а теперь позабыл. Между тем в городе одних приличных ссыльных чуть ли не 2000 душ и пара десятков профессиональных революционеров, с которыми штабс-капитан Афанасьев, наш последний вменяемый жандармский офицер, какие-то игры играет. Еще склад оружия в подвале усадьбы пани Косоржевской. Ну и фамилии теперь у Карины. Язык сломаешь, пока выговоришь. Сразу после крещения она вышла замуж за Амвросия Косоржевского, в прошлом году высланного из Ковенской губернии за противодействие распоряжениям начальства относительно процессии крестьянских ходов и политическую неблагонадежность. Тот еще фрукт. Едва успел появиться в Томске, уже затеял какую-то фракцию. Вы так не слишком дружном польском подполье. Чую. Плохо кончит. Свои втихаря не зарежут, так жандармы за жабры возьмут. Болтает много, угрозами так и сыплет. В общем, с этим рассадником нужно что-то делать. Не камильфо будет, если они какую-нибудь акцию в честь приезда их императорских высочеств учинят. И жандармам бошки поотрывают, и полиция останется. Да и мне немного неудобно будет. Только чё-то я всё сам да сам. У меня тут у нас в Томске целая толпа силовых структур, а я лежу и велосипед изобретаю. Головной болью мучаюсь. Как же чужую работу ловчей сделать? Вон пусть Пашка, Фризель, он из нас сейчас единственный, кто гражданскую власть в краю олицетворяет, распоряжение пишет. Что-нибудь вроде «Сем предлагаю Томскому жандармскому управлению осуществить комплекс мер по обеспечению безопасности государя-цесаревича и лиц ее императорского высочества, сопровождающих», ну и так далее. «Как славно, ваше превосходительство, тщательно записав мои распоряжения, чтобы я не имел права им отдавать!» И, низко поклонившись перед уходом, заявил вдруг председатель губернского управления, «Что Господь Всемогущий сохранил вас для нас, чтоб мы нынче делали!» И, судя по выражению лиц остальных, тоже засобиравшихся уходить господ, Павлуша выразил их общее мнение. «Но чисто дети, ей-богу! Все-то им поводырь нужен.